Глава третья. Дворец, а скорее храм, был действительно восхитителен и поражал воображение. Стекло или подобный, но очень твердый материал, прекрасно пропускающий свет девяти солнц, смешивалось с живой зеленью, использующейся в качестве мебели. Витражи, рассеивающие палящие лучи, изображающие то дерево, то солнце. Двойственность в оформлении сопровождала нас всю дорогу, а когда мы вошли в тронный зал, лишь усилилась. «Прибыл Гуанг-Валор, глава клана!» — объявил глашатай и уже собирался зачитать список моих побед и титулов, но едва заметным движением сидящее на троне существо остановило его. Я же с трудом сдержался, чтобы в удивлении не раскрыть рот. Передо мной, безусловно, находилось божество, власть и непомерная сила которого чувствовалась в каждом движении. Но вот внешний вид — мужчина или женщина, или ни то, ни другое. Зеленое кимоно, подходящее обоим полам, состояло из живых листьев и коры. Глаза светились, будто в них горело солнце, а прическа была уложена так, что голубых волос с золотыми прядями почти не оказалось на мужской половине, но вдоволь на женской. Золотистая кожа гиганта под 3 метра ростом блестела металлом, и все же я чувствовал усталость божества. «Все вон!» — пророкотал в голове, минуя уши, голос, сравнимый только с камнепадом. «Валор сюда!» Потому с какой скоростью исчезли знатные воины и герои, некоторых из которых я узнал, мы быстро кивнули, здороваясь. Стала понятна вся полнота власти гиганта. Если бы, так сказали Пингьяну, он бы подчинился, не стал уводить войска. Что-то мне подсказывало, что да, сидел бы на жопе ровно и не дергался. И все же, теперь он мятежник и сепаратист. Зал стремительно опустел, остались только почти неприметные стражи в серых бесформенных балахонах. Но под этими балахонами поблескивали стальные воротники, и что-то мне подсказывало не зря. Молчание затягивалось, но я не мог сообразить, как обращаться к этому существу, чтобы начать разговор. С другой стороны, появилось время вдоволь его рассмотреть, и открытие, сделанное всего через пару секунд, не понравилось мне совершенно. «Понял!» — прогрохотал бушующий штормовой волной в моей голове голос Януса. «Кажется, да. Вы это... я?» «Нет!» — прогремело, сверкая глазами божество. «Все с точностью да наоборот. Ты — это крохотная частица нас. 5 крупинок, выделенные из вечности опыта и боли». «Понимаю. Я не помню, что произошло после начала сражения с демоном». «И не должен. Тебе достаточно того, что дали. Остальное разовьешь сам. Твое место не в пантеоне, а на поле брани, среди таких же, как ты. Но мы связаны». «Вы связаны», — я кивнул, понимая двойственность этого слова. «По рукам и ногам, своим долгом и своей борьбой, чувствую это. Вы не рабовладельцы, вы родители, защищающие собственное дитя от огня, пожирающего дом снаружи, но не мешающие играться спичками изнутри, чтобы он сам осознал всю боль от прикосновений пламени и повзрослел». «Понимаешь». В этом слове чувствовалось столько боли и одновременно облегчения, будто гигантская каменная глыба с ревом рухнула в океан. Волны плеснули в стороны, вода закипела, но вскоре все пришло в норму. «Ты пойдешь к людям, найдешь способы, установишь порядок там, где остальные множат хаос». «Раньше этим занимался Гуйшен, он сдерживал город от развала. Почему нельзя ему дать больше власти и знания сейчас?» «Пробовали. Он служит, но не верит. Его паучья нить порвалась. Он плетет свои интриги, создает альянсы, но шелк бесполезен там, где нужны стальные гвозди. Ты справишься. Мы дадим тебе выгоду, так что ее не придется искать на стороне. Глава клана Света станет командующим гвардией Януса». При этих словах стражи выпрямились и, скинув балахоны, двумя отрядами встали по обе стороны от трона. 3 десятка. Гиганты, все как на подбор, золотистые кожей, под 2,20 ростом, в начищенных до блеска доспехах. Каждый с круглым щитом и полуторным военным мечом. У каждого идеально выверенный герб, солнце, вставшее над древом. Единение двух стихий, без которых не в состоянии выжить человек. «Я принимаю на себя командование, но трех десятков для усмирения 20-тысячной армии, отколовшейся от часи, 5000 беженцев, мятежников и непонятного числа тварей, пробившихся через стену, явно недостаточно». «У тебя будет мое имя, мои воины и мое благословение. Это все, что я могу дать, пока вернулся лишь один осколок», — прогрохотал голос Януса. «Искатели ушли, их след потерян. Если они вернутся не с пустыми руками, ты получишь больше. Но они ненадежны». «Почему тогда не отправить на поиски меня? Я понимаю всю ответственность перед народом часи, знаю, что на кону и точно вернусь». «Нет, не слушаешь. Ты — это часть нас. Мы — бог этого мира. Стоит его покинуть, и тебя растерзают твари хаоса или другие боги, просто чтобы позлить и ослабить нас. Искатели сами по себе. Они — осколки мертвых миров, что летят через преграды, даже не замечая их. Бесполезные, но достаточно острые, чтобы прорвать ткань мироустройства и найти подобных себе. Или подобные. Осколки первого мира. Вместе они станут спасением». «Ясно. Я тоже связан. Верностью, клятвами и надеждами». Я кивнул, пытаясь понять ситуацию, в которой оказался. С первого взгляда все выглядело легко. Бери себе отряды гвардейцев, напяливай блестящую кирасу и иди умирать за своего бога. Со второго все куда сложнее. Умереть можно и просто так, подавившись глотком воды с утра. А вот сделать, что должно. Мне нужно будет время, влияние и первая цель. Такая, чтобы все кланы о ней знали и одобряли. Понятный, но достаточно сильный враг, чтобы с ним не могли справиться другие. «Кровавая тень», — не раздумывая, выбрал Янус. «Владыки Джен и Фэнк боятся покидать свои клановые дома без охраны, как боятся и оставлять их без постоянного присмотра. Решено. Войдите!» — скомандовал бог, и двери распахнулись, впуская десятки ожидавших снаружи людей. Впереди важно и чинно вошли главы кланов. Гуан Юй в золотых доспехах главнокомандующего. Он явно гордился своим почетным званием и местом, которое клан пытался заслужить уже давно, но обрел лишь при нем. Джен Ли одетый, словно маленькая копия Януса, в зеленое парадное кимоно из листьев. Вот только я увидел в этом не подражание, а вызов, мол, мы тоже можем контролировать растения. Чуть отстав и держась в стороне, так, чтобы старшие главы не затмевали их своим блеском, вошли Хайлин и Пинг Мингджу. При этом бабка нынешнего отщепенца и отстраненного главы Пингьяна выглядела чуть ли не опаснее обоих вошедших первыми. Арчиха, достигшая ранга серебряного владыки и получившая фактическое бессмертие. Девушка моя ровесница на ее фоне совершенно не выделялась, хоть и была прекрасна и мила. Вот только это обман. Она глава клана Хэй, недавно победившего в войне за море. И пусть в своем легком голубом кимоно она и старалась выглядеть невинной и неопытной девочкой чище колодезного ручейка, на самом деле под этой маской скрывался бездонный черный океан, населенный тварями. Иначе на троне Хэй не удержаться. «Гвозди», — так меня назвал Янус. «Главное, чтобы это оказались гвозди, вбитые в свои дома, чтобы удержать его, а не гвозди в крышку гроба, в котором похоронят весь мир. А для этого мне нужно стать толще, крепче и длиннее», фигурально выражаясь. Сейчас перед ними, уже стоящими здесь и еще только входящими главами мелких кланов, полузнакомый мальчишка, у которого нет даже десятка бойцов. Но все изменится. «Гуан Квалор, подойди», — приказал Гуйшен, становясь возле трона Януса. Без разговоров я вышел вперед и встал к залу боком. «В присутствии всех кланов от имени и именем бога Януса я передаю тебе меч Золотой Гвардии. Теперь ты ее глава». «Принимаю сей дар и клянусь служить праведным мечом, разгоняющим тьму». Тифлинг чуть помедлил, прежде чем протянуть мне на вытянутых руках меч, показывая, у кого здесь реальная власть. Но я тут же отыгрался, не вытянув руки до конца, так что ему пришлось чуть наклониться, чтобы передать мне оружие. И это тоже не ускользнуло от взглядов придворных. Игра началась. «Сим объявляем, что каждый, кто не окажет помощи по требованию сего мужа, будет лишен милости Божьей и моего благословения». Пророкотал в головах голос Януса, и я заметил, как вздрогнули Ли, тысячелетний эльф и глава самого крупного из четырех главных кланов. Угроза подействовала. «Он знает что-то, чего не знаю я?» «Ну, естественно, с его опытом и связями. И все же что-то тут не так. Он боится полученной мною власти?» «Торжественно клянусь служить нашему миру и богу Янусу, защищая от порождения тьмы, демонов и всех, кто угрожает жизням наших граждан. А также обещаю никогда не применять полученное право во вред и не злоупотреблять им, всецело направляя на служение и помощь во славу Януса». Реакция Джен Ли оказалась почти незаметной, но я должен был так сказать в любом случае. «Пока все считают, что реальной власти у меня нет, это сыграет мне на руку». Тем паче сейчас мне нужны хоть призрачные, но союзники, а не реальные политические противники. Нужно начинать с малого. Обещание – пара явных и открытых ходов, правильное первое действие и подача. Я не враг, не конкурент и не надсмотрщик. Я ваш помощник и защитник. На меня можно скинуть грязную опасную работу. И это не просто ширма, мне и в самом деле есть чем заняться. Крохотные шажочки к грандиозной цели. «Совет старейшин начнет свою работу через несколько часов», — продолжил Гуйшен, как ни в чем не бывало. «До тех пор все могут возвращаться к своим делам. Жалобы и прошения будут приниматься в обычном режиме, после чего часть из них будет переадресована командиру созданной гвардии». «Если я посчитаю их достойными, то возьмусь за помощь», — сказал я, осаживая жреца. «Его желание командовать понятно, но если я правильно понимаю ситуацию, сейчас его распоряжение лишь горстка верных и поддержка Бога, как и у меня. Однако в данный момент главной проблемой нашего острова являются захватчики. Демонические твари, которых не смогли удержать на стене, гары и ящеры. Уверен, каждый дом, каждая семья от них пострадали. И нет важнее цели, чем очистить наши земли от этого зла». «И враг тот, кто скажет обратное!» Спорить со столь явным заявлением никто не стал. Однако, по глазам большинства, я понял, что они хотели не этого. Отвоевывать значит сражаться, проливать кровь и терять людей. Ослаблять собственные и без того невеликие силы. Даже получив что-то взамен, можно потерять насиженное место в городе или не успеть среагировать на выпад другого клана. Вот только у каждого здесь есть договоры и обязательства, и пора о них напомнить. «Прошу прощения, но присутствовать на собрании глав я не смогу. Однако прежде мне хотелось бы переговорить с главнокомандующим о совместных действиях по обороне». После моих слов Гуан Юй мило улыбнулся, но в его глазах я увидел кровавый шторм. Свой пост он занял спустя десятки лет борьбы и даже крупицу власти отдавать не намерен. Мечта всего клана Фэнг, чтобы Пинг, от которых они откололись пару веков назад, признали их заслуги и равенство. «С превеликим удовольствием», — согласился владыка кровавых, но я без труда разглядел его фальшь, как и другие главы кланов. Мне в этом помогало еще не до конца потерянное чувство чистоты после перерождения, а вот другие выезжали на опыте. «Судя по всему, и мне придется стать таким же, иначе сожрут с потрохами». Но пока моя единственная существенная политическая победа над деканом обернулась катастрофой планетарного масштаба. «Когда вам будет удобнее?» «Все свободны», — утомленный нашей беседой пророкотал Янус. Кланяясь, главы кланов и часть свиты покинули зал. Остались лишь просители и принимающий их писец, а рядом Гуйшен, внимательно глядящий нам вслед. Но стоило мне сделать несколько шагов, как безмолвные золотые стражи перестроились в колонну по двое. Выходило, что я их возглавляю, но, может, это даже полезно. «Вы стали начальником прекрасных воинов, господин Валор», — сухо улыбнулась Хайлин, дождавшись меня у внешних ворот храма. «Вот только растеряли свои цвета и большую часть клана». «Прошу прощения, госпожа, но иногда обстоятельства сильнее нас». Однако больше я такой ошибки не совершу. А что до цвета, можно считать, обгорел на солнцах, учитывая их количество, не мудрено. Что же до клана? Нет ли у вас проблем, о которых мне стоило бы знать? Таких, которые могут быть опасны для всего города? Нет, ну что вы, у нас все прекрасно. Благодаря новому капитану отборной сотни, бывшему адмиралу имперского флота Хэйвэйджа, у наших портов строят новые, особенно большие лодки, которые он называет кораблями. Есть, конечно, группа недовольных, но это внутреннее дело, которое, уверенно, быстро решится миром. «Рад, если так», — вежливо улыбнулся я, принимая сданное оружие. Гуан Юй, стоя неподалеку с плохо скрываемым удивлением, смотрел на заметно сузившееся после наточки лезвия. Но пока ничего не сказал, и все вместе мы вышли на уставленную шатрами площадь, где мои товарищи уже ждали меня под навесами. «Однако, если понадобится помощь, приходите в мой дом, вам всегда будут рады. Мой клан мал, но это вскоре изменится, будьте уверены». «Благодарю за приглашение. Если понадобится, обязательно им воспользуюсь». На сей раз девушка улыбнулась искренне и меня чуть отпустила. «Все же я не изгой. Странный, непонятный, непривычный, но свой. Это хорошо. Это сыграет нам на руку». «До свидания, господин Валор. Главнокомандующий вас уже заждался, а длительную беседу могут понять превратно». «Пусть меня долго не было, но неужели он может счесть, что у нас заговор?» «Что вы?» — рассмеялась Хайлин, прикрыв рот широким рукавом платья, как и полагалось по этикету. «Просто у генерала молодая дочь, которая давно положила на вас глаз, хотя в свете подобных событий все может измениться». «Это каких же?» — настороженно спросил я, всячески делая вид, что мне неинтересно. «Ай, только слухи. Говорят, Пинг и Фэнк готовы объединить дома, если единственная дочь владыки выйдет замуж за старшего наследника», — проворковала девушка и, чуть поклонившись, упорхнула, не дав продолжить беседу. «Слухи? Что-то не очень верится. С другой стороны, какое влияние это окажет на город и все кланы? Предсказать сложно, ясно лишь одно. Новый клан станет доминирующим, а Гуан Юй вполне может примерить корону императора». «Готовы отправляться?» — спросил генерал, повеселевший от моего озадаченного вида. «Я не против компании, однако стоит ли ходить по городу с тремя десятками блестящих железных истуканов? Прошу прощения, задумался. Одну минутку». Гуан Юй благосклонно махнул рукой, и я вернулся к своим товарищам. «Ну как прошло, господин?» — подалась вперед Ай, явно переживая за исход переговоров. «И это кто такие?» «Наши друзья и помощники, Золотая гвардия Януса. Я официально ее возглавлю, ничего при этом не знаю и не понимая, что пора исправить». «Кто из вас старший?» — спросил я, обернувшись к рядам солдат, но те никак не отреагировали, выстроившись 5 на 6. «Звеньевые, вы хоть разговаривать умеете?» «Да, кажется, нас надули», — горько усмехнулся Ичир, жующий соломинку. «И вместо солдат выдали безмозглых кукол». «Погоди, погоди, в этом что-то есть. Секунду», — сказал я, погружаясь в интерфейс. Ответ нашелся почти сразу. В колонке «Связь» значилось «Гвардеец 1», «Гвардеец 2», «ТТТ», «Гвардеец 30», а напротив имен команда «Следовать и защищать», объект «Гуанг-Валор». «Стражи? Янус способен создавать стражей?» «Но зачем тогда армии генералы?» — удивленно спросила Ай, вспомнив что-то. «Возможно, то сражение в подземельях против одного стража, где мы почти все погибли». «Послать в бой големов, и они покончат с любой угрозой». «Сомневаюсь, что все так просто. Но с этим мы разберемся позже. Перенаправление приказа. Следовать за Гуан Кычира. Постарайся найти место для жилья и сообщи по связи». «Ай, нам понадобятся медикаменты, и уже скоро. Бом, поинтересуйся, нет ли на захваченных западных областях кузни. Куват, на тебе припасы. Встретимся вечером».